Рассказывают, что царь Петр частенько в заморские страны ездил. Любил своими глазами посмотреть, как и что. Прикидывал, где и чему хорошему поучиться. Однажды приезжает он к Лазоревому морю. Заморский король его встречает, во дворец ведет, показывает ему всякие диковины. «Жаль мне тебя, царь Петр, живешь ты среди темных людей. Ничего-то они не знают, ничего не умеют. Взгляни вот, какие мастерицы в моем королевстве имеются!» И показывает кружевную скатерть. Царь Петр посмотрел на скатерть и засмеялся. «Где же ты в своей стране видел березки да ромашки?» «Это русское кружево из моей страны». «Быть того не может!» — вскричал король и стал скатерть в увеличительное стекло рассматривать. Но смотри, не смотри, береза березой останется. Рассердился король, приказал позвать к себе купцов. Те бросились королю в ноги и признались. «Виноваты, ваше королевское величество, не вели казнить, вели миловать. Не наших это мастериц дело, у русских кружевниц куплено». «У семи Катерин лучше их никто кружева плести не умеет, богаче узора нигде не найдешь. Что это за семь Катерин? Опять меня обмануть хотите?» — разгневался заморский король. Тут уж царю Петру пришлось за купцов заступиться. «Есть в моем царстве такие кружевницы. Слышать я о них слышал, хоть и видеть никогда не видел. А заморский король разошелся, и царю Петру веры нет». «Не верю! Покажите мне этих Катерин! Едем к ним сию же минуту!» Ну, царям сборы недолгие, приказали лошадей запрячь и поехали. Начали путь в коляске, а потом и в сани пересели, в соболи шубы оделись. Ехали, ехали, наконец до села добрались, где кружевницы живут. Вышли на крыльцо семь Катерин, все статные, русые, ясноглазые. Поклонились они гостям в пояс, в дом к себе пригласили, а сами за работу сели. У каждой на подушечке свой узор заплетен. У одной будто волны под руками струятся, у другой над небывалыми цветами невиданные птицы порхают, у третьей по всему кружеву звезды рассыпаны. Дух захватило у заморского короля, он щипать себя стал. Не во сне ли все это? «А почему вас всех Катеринами звать?» — спросил царь Петр. — Наши матери — сестры. Они так любят друг друга, что нас, своих дочерей, назвали всех одинаково. Тут заморский король в себя пришел, спрашивает. — А кто вам узоры дает? — Продайте мне их, в убытке не будете. Отвечают кружевницы. — Нет у нас никаких узоров, сказки нам помогают. «Покупаю! Покупаю! Где они, эти сказки? Сколько их у вас?» Засмеялись кружевницы. «Сказки у нас не продажные. Мы их сами складываем по очереди. Что ни кружево, то и новая сказка». Царь Петр попросил. «Расскажите их нам. Люблю сказки слушать». Сестры не заставили себя долго уговаривать. С тех пор кружевные сказки и гуляют по свету от старого к малому. Когда-то, очень давно, снежинки были все одинаковые. Просто падали на землю маленькие белые шарики. И мороз еще не был дедом. а всего-навсего небольшим шустрым парнишкой, Морозкой. Придет, бывало, на смену осени Морозка и начнет хлопотать с утра до ночи. Украшает снегом землю, реки льдом, а птицам и зверям выдает на зиму белые шубки, чтобы им легче было от врагов спрятаться. Сделает он все эти дела и не знает, чем бы еще заняться. Скучно станет Морозке. Ходит он по земле унылый, неразговорчивый. Звери и птицы наперебой зовут его в гости. «Морозка, иди к нам орехи грызть!» — приглашают белки. «Морозка, давай на перегонки бегать!» — лопочут зайцы. «Поиграй с нами в прятки, Морозка!» — кричат ему снежно-белые куропатки. Морозка с большим удовольствием и сладкие орехи грызет, и в веселые игры играет. А только ведь все надоест, если повторяется одно и то же изо дня в день. Махнет Морозка в тоске рукавицей, и в тот же миг из белой тучи полетит на землю видимо-невидимо снежинок. Но и от этого веселее ему не станет, ведь все они однообразные, уныло-одинаковые. Платье одной снежинки точь-в-точь такое, как у другой. Посмотрит на них Морозка, закроет глаза и заснет невзначай где-нибудь под елью. А как заснет, развяжется у него широкий кушак, вылетят оттуда злые ледяные ветры и начнут с воем по земле гулять, на всех страх наводить, все живое морозить. С трудом разыщет спящего Морозку какой-нибудь старый заяц, растолкает и, стуча зубами от холода, начнет упрекать его. «Ну чего ты спишь, Морозка? Твои ветры нас совсем заморозили? Никакая шуба не греет? У медведицы малыши простудились, кашлять начали!» Скочит Морозка на ноги. Стыдно ему. «В самом деле, кто же спит на работе?» Сердито свистнет ветром, и те снова покорно уберутся к нему в пояс. Завяжет Морозка кушак крепко-накрепко и побежит перед медведицей извиняться, на новорожденных медвежат поглядеть. Так и скучал бы Морозка каждую зиму и по сей день. И кто знает, случись поспать ему подольше, давным-давно ледяные ветры заморозили бы на земле все живое. К счастью, он увидел Аннушку-кружевницу. Вот как это произошло. Шел однажды Морозка глухой ночью мимо крутого оврага. Глядь, на его обрыве старая избушка виднеется. Поднялся он выше, заглянул в оконце. В горнице лучина горит. Сидит на лавке девочка лет 10-11. Перед ней на подставке круглая подушка лежит. На подушке булавки натыканы. Смотрит на них девочка и руками целый ворох тонких деревянных палочек перебирает, перекидывает их пальчиками туда-сюда, туда-сюда. Сначала Морозка подумал, что девочка палочками просто забавляется, заигралась и про сон забыла. А потом пригляделся внимательно и ахнул от изумления. С подушки сбегало вниз широкое узорчатое кружево, а на нем... По нижнему краю, словно живые, вьются подснежники, ромашки, колокольчики. Среди них порхают бабочки, а по верхнему краю сидят певчие птицы. Стоит у окна Морозка и не в силах от кружева глаз отвести. Так вот, что на свете бывает. Красота-то какая невиданная! Морозка постучал в окно. «Как тебя зовут, девочка?» — спросил он. «Аннушка, а тебя как?» «Морозка». не нужна ли тебе моя помощь? Скажи, я все сделаю. Нужна, как не нужна? Дров в избе не полено, хлеба не кусочка. Хоть бы кружево кто купил. Да купцам сюда не добраться. Все дороги снегом занесены. Ни пешему не пройти, ни конному не проехать. Отошел Морозко прочь. Свистнул, гикнул так, что во всех уголках леса его слышно было. «Эй, медведь-шатун! Эй, серые волки! Эй, рыжие лисы, проснитесь! Нарубите дров, да свезите Аннушке-кружевнице!» Не посмели звери ослушаться. Заморозит еще насмерть, чего доброго. Взялись всем миром деревья рубить. Раскололи, в поленницы сложили. Опять постучал в окно Морозко. «Ну-ка, Аннушка, принимай подарки». Вышла Аннушка на крыльцо и увидела, что на дворе дров полным-полно, а дрова-то все сосновые да березовые. Скорее принялась печку топить. Морозко же тем временем развязал свой пояс и ненадолго выпустил на свободу злые ледяные ветры. Они мигом размели все сугробы, все дороги расчистили. А потом разыскали купцов, подхватили их лошадей и понесли. Да еще успели просвистеть купцам на ухо: «Кто из вас Аннушку-кружевницу обидит, быть тому ледяной сосулькой, так Морозко сказал». Испугались купцы, онемели от страха. «Глядь! А сани возле ворот стоят. Какая-то девочка в окно смотрит, головой кивает, улыбается». Поняли они, что это и есть Аннушка-кружевница. «Что у нее купишь?» А когда вошли в горницу, глазам не поверили. На столе у девочки целая гора тонких кружев, да таких затейливых узоров, каких купцы сроду не видывали. Набросились они на кружева, как голодные собаки на кость. Еще бы, товар редкий. В заморских странах можно выручить много золота. Едва-едва поделили они Аннушкины кружева. Потом бросили девочке 3 медных гроша, да и вон пошли. А ледяные ветры тут как тут. На пороге встречают их, спрашивают: «Значит, купчики-голубчики, денег жалко. Захотели стать ледяными сосульками? Ну что ж, давайте, братья ветры, примемся за дело». Пришлось купцам назад вернуться и положить на стол не гроши медные, а золотые рублики. И то они в большом барыше остались. Чтобы не гневить больше злые ветры, отсыпали они Аннушке из своих запасов и муки, и соли, и сахару, пообещали часто бывать, да с тем и уехали. Испекла Аннушка на радостях пироги с капустой. Тут и Морозко в гости пожаловал. Девочка угостила его пирогами и сказала: «Спасибо тебе, Морозко, пропала бы я без тебя. Не нужна ли и моя помощь?» Обрадовался Морозко и говорит: «Подари мне 1-2 узора, чтобы снежинки новые платья себе смастерили. А то они такие некрасивые, такие одинаковые. Бери все, Морозко, бери, я еще придумаю». Полетел Морозко на снежное облако. «Сестрички-снежинки», — весело сказал он, — «взгляните на эти узоры. Вот такими красивыми и разными должны стать ваши платья». Ну и переполох поднялся на снежной тучи. Ведь каждая снежинка хочет скорее побывать на земле, людей посмотреть и себя показать. Несколько дней нигде не шел снег. Снежинки готовили новые наряды. Много шуму было, споров, примеряли, советовались друг с другом. Наконец, остались довольны. Взмахнул Морозко рукавицей, и снежинки одна за другой выпорхнули из снежного облака. Все они были в тончайших кружевных платьях, чувствовали себя красавицами и потому не падали, как прежде, стремглав белым комом, а летали, как бабочки. Чтобы все успели рассмотреть их новый наряд, Морозко смотрел на них во все глаза и не мог налюбоваться. У одной платье красиво, у другой еще красивее. Одна придумала затейливый узор, а другая еще затейливее. Их неповторимая красота пробуждала в сердце такую радость, что Морозке хотелось песни петь, весело шагать по земле и делать удивительно хорошие и добрые дела. Вот почему за одну ночь все окна домов были расписаны ледяными узорами. Утром люди вышли на улицу и не узнали ее. Им показалось, они в сказочном царстве. С тех самых пор красота зимы стала спорить с красотой других времен года. С тех самых пор и Морозко скучать перестал.